все для тебя. Спи спокойно. Я ухожу туда, где яркий свет. Ухожу. Я ухожу, меня здесь больше нет. Я ухожу, теряя страх. Ухожу. Я ухожу, но остаюсь в сердцах. Недописана строка, недопета нота, и потерялся смысл в окопах из блокнота. Где-то дети на лужайке, солнце ярко светит, кто-то поминает брата утром на рассвете. Ушел поэт, и много непонятно стало. Главный смысл, слишком строчек мало. Незаметная капля в океане жизни, его лирика смогла сломать этой жизни смысл. Ухожу туда, где яркий свет. Необычно. Его цепляет свет луны, ночью привычный. Ему так много, и в тот час мало надо. Карандаш, кусок бумаги и плитка шоколада. Он может из холста безжизненного вас сотворить квадрат. Он окажется тем, чему диву даются, чем восхищаются. Нарисовать, улыбнуться, затем порвать. Он может расписать пейзаж банальный. Он нам дарил минутки любви славной. За тысячу миль сын вспоминал про свою мать. Его стихи были рождены не ломать, а строить. Его признали, его зауважали, его талант возвысили, о нем узнали. Но как обычно бывает в жизни, не хэппи-энд. Злодейка, болезнь, и все, конец. Ухожу туда.